Правитель всея Руси лежал на большой, примерно четырехспальной постели под низким балдахином. Глаза оставались полуоткрыты, дыхание мелким, кожа бледнее снега. И выглядел он не на 23 года, а на все 60. У изголовья читал с пюпитра требник, молодой священник. Видимо, тот самый отец Михаил, что принимал исповедь. Андрей наклонился над умирающим, торопливо содрал с рук все кольца и перстни, сунул батюшке. «Святая вода у тебя есть? Беги в храм немедля и золото это в святую воду брось. Проклятие на нем. Считай, дар это храму от государя. Но только сперва осветите золото. Не то и на вас оно погибель принесет. Давай же, беги, беги!» Он вытолкал попика наружу, сам скинул пояс с оружием, вогнал нож в косяк у створки вместо несуществующего засова и для надежности расклинил щель саблей. Потом подошел к постели, достал из поясной сумки заговоренный кисет, свечи, мелок и немного кладбищенской земли. «Да, на простынях ничего не нарисуешь», — постоял возле постели ученик-чародея. «Придется лезть в пыль». Забравшись под низкий дощатый каркас кровати, князь нарисовал посередине под телом царя Соломонову звезду, в центре высыпал горсть суглинка, зажег в вершинах свечи. «Главное, чтобы постель не занялась», — перекрестился он и тут же снял крест. Подержал в руке и надел обратно. Лютобор сказывал, что нужен любой заговор, защищающий от порчи. «Так почему бы не использовать христианский? Изведите страх и презрение от людей гонения. Возьмите мои скорби, возьмите мои печали, возьмите мои беды», — начал он, торопливо крестясь. «Выгоняю из дома сего всякого нечистого духа, именем Господним, Духом Святым, крестом животворящим, травою лютой, молитвою святых, отсылаю адского князя. Выведи из жилища своего нечистого духа и дай опять старому хозяину. Прибери на свои прежние руки, пошли его в черную глубину, заключи его навеки в черной глубине тремя ключами железными, тремя замками булатными, запечатай его тремя печатями соломоновыми, заключи его тремя заклятиями господними. Пойди, нечистый дух, в свое место, где был и куда тебя Господь Бог Иисус Христос послал и где тебе велел жить, в бездну преисподнюю, в землю пустую неделанную. Туда и пойди, там и живи, а жилище сие ставь навсегда, отныне и до веку. Приходи, ночь темная, забирай духа черного за черной топи, за черные боры в черную мглу. Аминь». Иоанн забился в судорогах, изогнулся дугой и вдруг выпустил нечто похожее на колечко сигаретного дыма. Дуновение дрогнуло, покачалось и нырнуло вниз. Зверев упал следом, поскорее сгреб в землю мешочек, затянул узел и потушил свечи, над которыми уже появились черные пятнышки. «Что?» — послышался кашель. «Что здесь происходит?» Князь Сокульский выполз из-под кровати и увидел, что болящий уже сидит в постели, опираясь на руки. «Ничего страшного, все позади», — выпрямился и отряхнулся Андрей. «На тебя и на твою семью напустили порчу. С тебя я ее теперь снял. Осталось снять с жены, дочери и сына». «Ты занимался колдовством?» Правитель всея Руси как-то изменился в голосе, вроде слегка осип. «Чародействовал в моей опочивальне?» «Была порча. Ты болел. Я тебя вылечил», — медленно и раздельно повторил князь. «Ты спасал плоть, но губил бессмертную душу». «А чего с ней сделаться?» — пожал плечами Зверев. «Причаститесь и исповедуйтесь, Бог простит». «Не богохульствуй, Господь посылает нам испытания для их преодоления, а не ради искушения язычеством и колдовством. Молитвой от порчи и наветов спасаться надобно молитвой и постом. Твое чародейство ныне мне во имя спасения души искупать епитимии суровой придется. Может, все же лучше живым искупать, нежели мертвым смириться? Осторожно намекнул князь. Ты искусителем мне послан, испытанием, тяжко признал государь и широко перекрестился. Всего искуса одолеть я, видимо, не способен. Пожалуй, я пойду. Спрятав свечи и кисет, решил Зверев. Благодарность я тут, видно, не дождусь. Плоть моя земная полна благодарности, ответил Иоанн. Но дух, оторванный от райских кущ, страдает и тоскует. Скорее всего, во время предсмертной комы у царя были видения, подумал Зверев, выковыривая из деревяшки косарь, и решил не обижаться. Он отворил дверь, вышел к боярам. Иван Юрьевич, мне тебя обязательно сегодня еще застать нужно будет. Ты хоть холопам своим скажи, где тебя искать. С тобой, Константин Дмитриевич, нам в ближайший месяц надобно изрядно поработать. Вы меня слышите? Мужчины в комнате оцепенели, глядя Звереву за плечо. Сильвестр и Адашев громко упали на колени. Князь Старицкий сглотнул и перекрестился. Князь озадаченно оглянулся. В дверях в одной рубахе, но с крестом в руке стоял Иоанн Васильевич, правитель всея Руси, бледный и худой, но вполне уверенно держащийся на ногах. «Хм, царь как царь!» — пожал плечами Андрей. «А вы чего ожидали?»